«Черт тебя дери, а?» – распахнула глаза Ири и испуганно огляделась по сторонам. «Что за демона я видела? Тебе показалось?» «Нет, я точно его видела, клянусь великим жеребцом. Игра света и тени, мне тоже порой чудится всякое». Ири настороженно посмотрела на меня. «Визирис, ты занимаешься колдовством? Ну, приехали. Спалился на ровном месте, попробуй теперь оправдаться. С чего ты взяла? Этот демон бросился на меня, ты его остановил. Только колдуны так могут». Я глубоко вздохнул. «Была не была, попробуем убедить. Не получится, прибегну к угрозам, скажу, что наведу порчу или заставлю ее сердце остановиться. Ты боишься меня, особенно после того, что увидела? Нет, ты был со мной добр в последние месяцы и не дал демону отнять мою жизнь, хотя ничего не мешало это сделать. Кто потом спросит за смерть рабыни? Я не колдун, а то, что тебя чуть не прикончило, не являлось демоном. Тогда кто ты? Всего лишь скромный слуга владыки света, как и эта тень. Ты красный жрец? Я была пару раз в их храме, в Пинтосе. Жрец? Нет, слуга, я не провожу обряды и церемонии, я занимаюсь более важным делом, выполняю волю владыки света. И какова же его воля? Сохранить мир, уберечь жизнь от истребления, от великого иного? Да, мы должны сразиться с ним, или мир, каким мы его знаем, погибнет. И Вестерос, и Иссос окажутся во власти вечной зимы. Красные жрецы в Пинтосе рассказывают, будто мир спасет Азор-Ахай, как уже спас однажды. Азор-Ахаю в любом случае не справится в одиночку. Люди должны выступить сообща, забыв о своих разногласиях и мелких раздорах. У владыки света есть виды на нас, и на меня, и на тебя, Ири, тоже. Он сказал мне, что тебе следует сохранить жизнь, но с одним условием. Каким? Растерянно спросила рабыня. Ты будешь служить ему так же, как и я. Я, хорошо. Посмотри в огонь, указал я на пламя в очаге. Интересно, сработает или нет. Внимательно смотри, что оно тебе показывает. Ири какое-то время вглядывалась в языки пламени, пока ее глаза широко не раскрылись, а на лице не выступило изумленное выражение. Вижу, да, маленькие драконы летают в небе, мы идем по сухой земле в сторону восходящего солнца. Еды мало, люди изнывают от жажды, вдалеке какие-то горы. На этом Ири замолчала, видимо, владыка света ограничился короткой демонстрацией. Что еще? Ничего, видения пропали. Теперь веришь мне? Верю. Но до нужной поры ты должна хранить молчание насчет всего увиденного. Дейенерис, сир Джорах и прочие сильно испугаются, увидев проявление могущества владыки света. Ты понимаешь, Ири, никому ни слова про это, пока я сам не решу раскрыться. Клянусь великим жеребцом, я никому ничего не скажу. Ты не мне клянись, а Богу огня. Он наблюдает за нами, дает подсказки, иногда даже общается напрямую. Трудно сказать, что творилось в голове Ири, но демонстрация чудес проняла ее до костей. Клянусь владыке света хранить его тайны. Огонь взметнулся вверх. Видимо, Рглор действительно услышал ее слова и подтвердил это. Ири вздрогнула. И мой тебе совет, ни при каких обстоятельствах нарушай данного обещания, иначе огненный бог жестоко покарает тебя. Как, у тебя остановится сердце или убьет тень? Рабыня нервно сглотнула. Я поняла, а теперь оставь меня ненадолго. Ири покинула шатер, а я решил продолжить разбираться в дарах Рглора. Насколько умна тень, могу ли я вызвать ее в любой момент, сейчас выясним. Явись, тень. Во второй раз появление потусторонней сущности не вызывало такого ужаса, но некоторый страх все равно оставался. Я ведь до конца не представляю, с чем имею дело и к каким последствиям может привести неправильное взаимодействие с этими силами. Хотя протекция некой высшей силы придает дополнительную уверенность, следует быть осторожным. Значит, ты подчиняешься мне. Буду звать тебя тенью, коротко и ясно. Сущность молча стояла передо мной в ожидании приказа. Что ж, выясним, насколько ты разумная. Сколько будет, если сложить 1 и 2? Покажи на пальцах. Тень сформировала на своей левой руке четкое очертание ладони с тремя поднятыми пальцами. Хорошо, некоторым логическим мышлением и способностями к элементарному счету обладает. Давай попробуем наладить общение. Я буду задавать вопросы, а ты отвечаешь, да или нет. Если да, поднимаешь левую руку. Если нет, ничего не делаешь. Ты поняла, тень? Да, замечательно. Так, с чего бы начать? Тебя послал владыка света? Да. Защищать меня? Да. Если я прикажу кого-то убить, ты убьешь его? Да. Ты будешь находиться рядом со мной в любое время дня и ночи? Да. Если мои догадки хоть в чем-то верны, тебе нужна какая-то подпитка для того, чтобы поддерживать силы. Я прав, да, ты способна прокормиться сама, да, жизненная сила людей, животных, да, после кормежки живое существо погибает, да, ты можешь делать так, чтобы оно не умирало, брать силы меньше, например, да, так и делай, без надобности никого не убивай, поняла, да, случайно не знаешь, чем я привлек внимание владыки света к себе, нет, а помимо него здесь существуют другие боги, да, кто, например, великий иной, нет, старые боги, да, семеро, мать, дева, воин и так далее, нет, утонувший бог, нет, кто там у нас еще был, многоликий бог, которому в Браавосе поклоняются, да, а великий жеребец дотракийцев, нет, очень интересно, ты, видно, многое знаешь, ты какая-то особенная тень, да, красные жрицы рожают теней словно детей, ты такая же рожденная, нет, ты пришла из какого-нибудь мира духов, да, ты хорошо осознаешь, кто я, куда и зачем двигаюсь, да, ты понимаешь любой язык, обратился я к сущности на русском, да, имя у тебя собственное есть, нет, прозвище тень тебя устроит, да, ты можешь шпионить для меня, да, ты все это делаешь по доброй воле, да, мне не стоит ждать от тебя удара в спину, если, допустим, проголодаешься, нет, а если я решу сбежать куда подальше, наплевав на волю Рглора, убьешь меня, да, выходит, тень не просто слуга и защитник, но и надсмотрщик, поистине замечательный расклад получается, хорошо, на сегодня с меня хватит паранормальщины, исчезни, так, давайте пройдемся еще раз, сир Джорах, знаменосцами Мартиллов являются Аллерионы, Дейны, Вейты, Вилли, Сантагары, Сантагары это рыцарский дом, а не знаменосцы, поправил меня Мормонт, если вы допустите подобную ошибку, вам никогда не завоевать их доверие, не нужно мне это напоминать каждый раз, сир Джорах, сам знаю, простите ваше величество, надеюсь, зубрежка не окажется напрасной, помимо теоретической подготовки, я же из-за проблем с памятью страдаю, Мормонт учил обращению с мечом, конечно, сравниться даже с самым слабым фехтовальщиком я вряд ли когда-либо смогу, но лучше знать хоть какие-то азы боя на мечах, чем не знать их совсем. От того, что я смогу выиграть себе пару лишних секунд жизни в случае чего, вреда не будет. Дорн встанет на вашу сторону в любом случае. Если не из-за любви к Таргариенам, то из ненависти к Ланнистерам. Нет, это не дело. Вы о чем, ваше величество? О том, что из-за личных разногласий великих лордов развязываются войны, гибнут тысячи непричастных к этому людей, уничтожаются города. И ради чего? Чтобы похотливый лорд мог поиметь выбранную им бабу или ради восстановления опороченной чести? Скажите, сир Джорах, по-вашему это нормально? С чисто человеческой точки зрения, нет, но если смотреть на ситуацию с позиции знати, вполне. Рыцари, знаменосцы присягают на верность господину и обязуются исполнять его волю. Так заведено в нашем мире. Заведено, говорите. Разрешите задать откровенный вопрос, ваше величество, разрешаю. Пока я вам рассказывал про Вестерос, то заметил, вам очень не по нраву сложившиеся там порядки. Верно заметили, но я не слышал вашего вопроса. Если вы станете королем, то что будете делать дальше? Для начала нужно им стать. Продумать план действий заранее не помешает, ваше величество. Не волнуйтесь, сир Джорах, он у меня есть. Может, я сумею дать пару полезных советов или найти изъяны в нем, да уж он наглеет с каждым днем. Пытается отчаянно понять, что перевернулось в моей голове с тех пор, но, видимо, не достиг нужных результатов. Не стану же я рассказывать про идею ускорить переход Вестероса к следующей стадии общественно-экономического устройства, к капитализму. Как выходцу из знати Мормонту очень не понравится замысел пообломать рога всей взорвавшейся аристократии. Но это пока далеко идущие планы. Сейчас важнее для начала разжиться собственной армией. Когда мне понадобятся ваши советы, я вам скажу, сир Джорах, не сомневайтесь. Как скажете, ваше величество. Холосар под предводительством Дрова забрался далеко на юг. По прикидкам Мормонта через пару дней мы достигнем реки Скахазатхан, отделяющей Дотракийское море от Лхазара. Я морально готовился к развязке событий, после которой ход событий сильно изменится. Покровительство огненного бога придавало решимости, теперь даже Дотракийскому Кхалу спокойно в глаза смотрю. Еще бы, учитывая почти ручную потустороннюю сущность, тень незримо следовала за мной по пятам, готовая в любой момент выйти из сумрака и покрошить в кровавый фарш потенциальных убийц. Однако присутствие сверхъестественной твари давало о себе знать, по Кхаласару ползли слухи один краше другого. Примерно раз в неделю кто-то из молодых здоровых всадников буквально за ночь стареет то на 10, то на 20 или 30 лет. Появляются морщины, седина, дряхлость в теле. Одни шепчутся о неких проклятиях, вторые добавляют, что проклятие насылает заведшийся в Кхаласаре колдун, третий несколько ближе к истине с их версией о выпивающем силу ночном демоне. Ири, скорее всего, догадывалась, в чем причина, но молчала, опасаясь расстаться с жизнью. Ее отношение ко мне изменилось, стало более прохладным, без того былого огонька влюбленности в глазах. Неудивительно, учитывая произошедшее, я на нее не злился, сам бы постарался держаться подальше от мужика, который видит в огне будущее и имеет в подчинении жуткого демона. Или все же не демона, Рглор их разберет. Река Сказатхан по ширине не уступала земной Волге, не зная дотракийцы об особенностях местности, вряд ли смогли б ее преодолеть. Мостов нет, лодок и плотов нет, материала для их строительства нет, кругом голые степи. Кхаласар пересек водоем через брод глубиной не более метра, а дальше простирались земли лхазарян или ягнячьего народа, как их называли дотракийцы за никудышные воинские качества. Попадавшиеся на пути деревни подвергались опустошительным налетам, табунщики сжигали дома, оскверняли святыни самым мерзким способом, испражняясь на лхазарянские идолы. Людей помоложе делали рабами, стариков жестоко убивали, они все равно не пережили бы изнурительного перехода до городов работорговцев. Смотреть на это без содрогания я не мог, но что остается? Всех и каждого не спасти, тут бы самому в живых остаться. Да иди не расповедение воинов ее муженька, мягко говоря, не нравилось. Вот в один прекрасный момент нежное сердце сестренки не выдержало. После очередного налета на лхазарянское селение она решила навестить Кхала. Я направился за ней. Ты ничего тут не сделаешь. По их понятиям захваченные в плен люди являются законной добычей. Я больше не могу просто сидеть и наблюдать за этими зверствами. Над тобой в лучшем случае посмеются и посоветуют не лезть не в свое дело. Попытки переубедить Дейнерис бесполезны. Я это делаю лишь для того, чтобы продемонстрировать заботу о ее жизни. А в худшем убьют. Я к Халиси. Сколько самоуверенности в собственной исключительности. Интересно, это замужество за дрова так сказывается или беременность по мозгам бьет? Они не посмеют мне перечить. Ну-ну. Я слегка отстал от будущей матери драконов и пристроился в толпе неподалеку от сборища Кхала, его кровных всадников и ко, деливших добычу. Возле них была сложена куча из отрубленных человеческих голов, в воздухе витали тучи мух и запах разложения. Воистину отвратное зрелище, но для дотракийцев в самый раз. Дейнерис подошла к дрова и обратилась к нему с требованием прекратить зверство в отношении лхазарян. Завязался спор, один из ко против. Перебранка набирает обороны, посчитавший себя обделенным дотракиец совсем выходит из себя и бросает вызов дрова. Дейнерис отбегает в сторону. Кровные всадники хотели защитить Кхала, но тот приказывает им остановиться и решает заняться наглецом самостоятельно. Схватка не длится долго, каноносит удар Ракхам, но дрова ловко уворачивается, получая при этом рану на груди, умудряется выхватить Ракх из рук противника. Секунду спустя лезвие перерубает глотку бунтовщика, Кхал засовывает пальцы через рану и вырывает язык. Толпа дружно охнула. Взволнованная Дейнерис подбегает к мужу, осматривает рану и восклицает, мол, неплохо бы ее полечить. Из кучи лхазарянских рабынь, они все черноволосые, низкие, смуглые, выходит вперед полноватая женщина лет 40. Мир и как-то там дальше, именно ты мне и нужна. После короткого разговора Дейнерис с дрова удаляются, за ними поплелась рабыня. Приключения начинаются. Ухудшение состояния здоровья Кхала долго ждать не пришлось. Через 4 дня он уже не мог сидеть в седле. Дейнерис мне жаловалась, что дрова попросту забил на рекомендации лхазарянской целительницы и не стал менять повязку, промывать рану. Мол, правильным дотракийцам жалкие травки и снадобья ни к чему, все само пройдет. Ага, как итог, сепсис. Неудивительно, что при таком отношении к собственному здоровью мужчины-табунщиков очень редко доживают до старости. У дотракийцев Кхал всегда едет впереди и ведет за собой Кхаласар, иначе быть не может. В связи с болезнью дрова орда не двигалась дальше, положить в повозку нельзя, не по понятиям. В Кхаласаре сразу начались волнения, ко начинали подумывать насчет того, кто станет следующим Кхалом, А кровные всадники искренне молились великому жеребцу за выздоровление Дрова. В противном случае, согласно обычаю, они отправятся в ночные земли вслед за начальником. Мстить за смерть Кхала некому, они должны будут отвезти Дейенерис в Ваездатрак, а потом покончить с собой. «Визирис, мне нужно тебе кое-что сказать», — подошла ко мне опечаленная сестрица, когда я жарил кусок баранины на костре. «Боюсь, тебе это не понравится. Договори уже. Похоже, Дрова умирает». «Да уж знаю, не глухой. Люди об этом только и твердят». Дейенерис нахмурила брови. «Почему ты так спокоен? А что прикажешь мне делать? Плакаться и проклинать судьбу? Хотя, может, ему можно еще помочь». Мирри Маздуур сказала, что шанс есть. «С помощью магии крови. Как ты думаешь, стоит соглашаться?» «Все ответы давно подготовлены. Я знал, что в итоге события сложатся именно так и не пытался их изменить. Пожимаю плечами. Он твой муж, ты его жена. Вот и решай. Я не знаю, говорят, черная магия проносит одно лишь зло. На месте Дровы я бы поблагодарил тебя за спасение своей жизни», — соврал я. «На месте Дровы я предпочел бы сдохнуть окончательно, чем провести остаток жизни в виде тупого овоща, не способного даже мычать. Мало кому хочется умереть в расцвете лет. Значит, соглашусь». «Дейенерис куда-то пошла». «Ты куда?» «К Мирри Маздуур. Только она способна помочь. Я с тобой». Знахарку мы застали вместе с другими рабами, они помогали ей готовить всякие отвары. «В Кхаласаре медицинская помощь требуется не только Дрова. Делай свое дело», — обреченно сказала Дейенерис. «Спаси моего мужа». Рабыня отвлеклась от котелка. «Хорошо, серебряная госпожа, я сделаю, что ты просишь. Но предупреждаю снова, цена за спасение может оказаться велика», — и так пристально посмотрела на живот Дейенерис. «Готова ли ты заплатить? Цена не важна». Знахарка кивнула. «Лишь смертью можно купить жизнь». «Чьей смертью?» «Приведи коня, на котором ездит Кхал». Указания были выполнены в точности. Через пару минут Дейенерис подвела к шатру Кхала его белого жеребца. «Я же успела смотреть и потрогать Кхала. Температура под 40, тахикардия, кожа землистого цвета. Сама рана полна гноя и ужасно воняет. Думаю, ему и антибиотики уже не помогут. Кхал, по идее, не жилец, я убедился окончательно. Выйди наружу, серебряный господин». На входе шатер объявилась Мирри Маздуур. В одной руке она держала поводья, за которые вела коня, в другой находился ритуальный нож в форме листка из красной бронзы с клинком, покрытым замысловатыми закорючками. «При проведении ритуала здесь не должно быть посторонних. Мне интересно посмотреть. Это очень опасно. Я не боюсь теней». Тетку малость ошарашили мои слова. «Дело твое, серебряный господин. Но потом не говори, что я не предупредила. Начинай уже». Мирри Маздуур начала что-то распевать на незнакомом языке. Ритуальный нож полоснул коня по горлу. Лошадиная кровь брызнула на лицо Кхала. Жеребец же громко заржал и повалился на землю. Знахарка ударила животное так, что оно даже побрыкаться не успело. Тени зажили своей жизнью и начали приобретать очертания. Люди, звери, птицы, странные создания в виде клубка щупалец, гуманоиды с не вполне человеческими пропорциями. Призванные духи бешено метались по шатру под заунывное пение знахарки. Хотя какая она к черту знахарка? Натуральная ведьма, у которой есть чему поучиться. Я думал, ее колдовство произведет на меня большее впечатление, но я ошибся. После общения с личным демоном-телохранителем появление других подобных сущностей не вызывает ничего, кроме средней степени удивления. В шатер вламывается кровный всадник Кхала, Квота, со зверевшей рожей. Дотракиец собирался зарубить знахарку, но тут без приказа вмешивается моя тень, явившаяся словно из ниоткуда. Рука демона протыкает тело Квота насквозь в районе сердца. Аракх выпадает из рук. Смерть была мгновенной, одним насильником и убийцей в мире стало меньше. «Так тебе и надо, мразь». Ведьма, не обращая внимания на попытку сорвать ритуал, продолжает дело. «Я вышел наружу и увидел то, чего никак не ожидал увидеть. На земле в одной стороне корчится Дейенерис вся в слезах, в другой лежит Бжорах Мормонт в доспехе и глубоко прорубленная от правого глаза и выше головой. Приплыли, вашу мать, БЛ мягкий знак. В изначальной истории Бжорах одолел Квота в бою, здесь получилось ровно наоборот. Почему так произошло?» Ответ пришел быстро. «В ходе последней тренировки по фехтованию я случайно покалечил Мормонту руку палкой, используемой вместо учебного меча. Рыцарь получил сильный ушиб или трещину в кости. Вероятно, травма и сыграла роковую роль. Без Бжараха будет намного труднее выживать в этом мире, но у меня есть тень, а совсем скоро появятся драконы. У Дейнерис случились преждевременные роды, и служанки поспешили ее унести подальше от места проведения ритуала. Прочие дотракийцы вообще убежали подальше, остались лишь самые смелые и любопытные, однако подходить к шатру Кхала близко не решались. Пример Квота оказался очень поучительным. Вскоре дело было сделано. Усталая ведьма вышла наружу и встретила у входа меня. «Тебя не тронули тени, серебряный господин, но убили того глупого дотракийца. И что, это очень необычно, они не отличаются особой избирательностью. Кхал жив, сам посмотри, физическое состояние дрова заметно улучшилось. Кожа возвращала свой естественный оттенок, жар спал, а чуть ранее загнивающая рана выглядела подсыхающей. Но вот от личности, судя по всему, ничего не осталось». Кхал пустым немигающим взором пялился в потолок. Я помахал рукой перед лицом, пощелкал пальцами, отважился похлопать по щекам. Никакой реакции на внешние раздражители, конкретный овощ. От сильнейшего воина осталась пустая, заметно похудевшая оболочка. Ну и наворотила ты делов, Мирримаздуур. Ведьма осталась совершенно спокойной. А ты не удивлен получившимся результатом? Понимаешь, что моя сестра сделает с тобой после того, как увидит, что ты превратила ее мужа? Мне все равно, зато мне не все равно. Ты обучишь меня магии, каждому заклинанию и ритуалу, что знаешь сама. Нет, и не проси, серебряный господин, помотала головой ведьма. Ты не знаешь, о чем просишь. О, поверь, прекрасно знаю. Колдовство это не игрушка. А я не в игрушки собрался играть. Мне магия нужна для серьезных вещей. Я затолкал ведьму обратно в шатер, где лежали 2,5 трупа, туша коня, тело Квота и дрова. И если ты не раскроешь свои секреты добровольно, я достану их силой. Тень. Вот тут в глазах Мирримаздуур возник подлинный ужас. Вообще я не собираюсь ее пытать, только припугнуть, максимум пару тумаков в печень пропишу. Я попытался состроить из себя ненормального маньяка. Посмотри, это мой друг Тень. Тень, это Мирримаздуур. Помаши рукой, демон выполнил мою просьбу, отчего лхазарянка ужаснулась еще больше. Тень слушается меня и убьет любого, кто мне угрожает или на кого я укажу, но может и не убивать. Ты знала, что эти духи питаются жизненными силами людей? Да, конечно знала. Ты знаешь гораздо больше меня. Ну так вот, если ты не будешь мне полезна, значит будешь полезна для тени. Она будет пожирать тебя очень медленно, капля за каплей, пока ты не превратишься в дряхлую седую развалину. Хочешь для себя такую участь? Мирримаздуур зарыдала. Одно очко в мою пользу. Нет. Расскажешь о своей магии? Да, будь ты проклят. Я научу тебя. И не вздумай обмануть, мой черный друг тебя накажет даже, если я погибну. Да, тень, демон дал утвердительный ответ. Ты это видела? Да, эта тень разумна так же, как и мы с тобой. Как? Ты ее подчинил? Мне казалось, я должен задавать вопросы, а не ты. Я все поняла, что будет с ребенком Кхалиси. Он родится мертвым. Это месть за твой дом и твоих людей? Да. Ты безмозглая толстожопая коза. Дейнерис не виновата в том, что ее муженек вырезал и насиловал твоих соплеменников. Она наоборот пыталась вас хоть как-то защитить. Много же стоит ее защита. Почему в ходе ритуала дрова выздоровел телесно, но от его разума ничего не осталось? Я изменила несколько слов в заклинании. Но если бы ты пропела все правильно, дрова выздоровел, да. Много ты знаешь таких заклинаний. Я знаю, как заставить кровь человека вскипеть в жилах или сделать из него подобие живого мертвеца, не боящегося ничего и невосприимчивого к боли. Продолжай, ты меня заинтересовала. Еще мне известен способ вызывать тени и подчинять их своей воле, хотя тут ты намного превзошел любого заклинателя. Где ты научилась магии? Мне довелось в молодости совершить путешествие в Асшей, край теней. Я училась у колдунов, мистеров, красных жрецов. Асшей находится где-то на юге Иссоса. Да, умеешь воскрешать мертвых, как красные жрецы? Нет, для этого нужно иметь прочную связь с их богом. Но я видела, как они это делали. Правда, мертвец должен быть свежим. А если не свежий, лучше тебе не знать, серебряный господин. Еще раз скажешь что-то вроде «лучше тебе не знать» и пожалеешь. Усекла? Ведьма с опаской посмотрела на замершую перед ней тень. С такой, как она, нужно разговаривать предельно жестко, запугать до смерти, чтобы и не думала ничего выкинуть из своих фокусов. А когда она станет не нужна, скормлю тени. Опасно оставлять в живых эту тетку. Да, жестоко и негуманно, но необходимо с точки зрения обеспечения безопасности. Да, опиши способ воскрешения, применяемый красными жрецами. Он называется «Поцелуй огня». Жрец склоняется над умершим, обращается к владыке света, после чего в мертвое тело вливается новая жизнь. Сердце начинает биться, раны затягиваются, болезнь исчезает. Работает примерно в одном из трех случаев. Но взамен владыка света забирает часть воспоминания и меняет сущность того, кого вернул. Сейчас попробуем. Тень, охраняя ее, я затащил в шатер труп Мормонта. Особой брезгливости и отвращения не испытывал, насмотрелся во время турпоездки с дотракийским кхолосаром на отрубленные головы, задушенных детей, женщин со вспоротыми животами, мужчин, чьи тела привязывали к лошадям и волочили по земле. Такая жестокость здесь является нормой жизни. Что ты собрался делать, серебряный господин? Закрой рот и просто смотри. Как и сказала Мирри Маздуур, я склонился над телом Мормонта, положил ладони на лицо. К владыке света решил обращаться на русском, в конце концов, у сущности, способной перетаскивать души из одной реальности в другую, видеть будущее вряд ли возникнут проблемы с языковым барьером. Владыка света, прошу, верни этого человека обратно, вдохни в него жизнь. Ты и сам знаешь, он сыграет в грядущих событиях не последнюю роль, без него мне и матери драконов будет куда сложнее в Вестеросе. Мои ладони ощутили жар, молитва оказалась услышана. Внезапно Мормонта начало трясти, словно через него пропустили 220 вольт электрического тока. Остекленевший взгляд приобрел осмысленность, но только на пару секунд. Судороги исчезли, жар в моих руках угас, рана на голове осталась и Джорах вновь превратился в труп. Вот дерьмо, оживай, кусок дохлятины, тебе рано в могилу отправляться. Последующие попытки воззвать к огненному богу не возымели никакого эффекта, наверное, что-то делаю неправильно. Первый блин комом, как говорится. Присутствовавшая при этом Мирри Маздуур с округлившимися глазами таращилась на меня. Чему она так удивляется, если уже видела аналогичные вещи? Или врет? Если и врет, то частично. Попытка воскрешения по ее рассказу даже отчасти удалась. Чего ты на меня так уставилась, ведьма? Ты сама при мне вытворяла магические фокусы. Я не представляю, где ты мог обо всем этом узнать, раз толком не знаешь об Асшее. Не твоего ума дела. Извини за дерзость, серебряный господин, но я смогу научить обращаться с магией тебя лучше, если буду знать природу или источник твоих сил. Я служу владыке света, большего тебе знать не нужно. Тебя обучали красные жрецы? Нет, я никогда с ними не сталкивался. Очень необычно, силы, что лежат за гранью видимого мира, редко одаряют таким сильным благословением людей. Магия тебе дается легче, чем большинству прочих желающих ее познать. Это делаю не я, а огненный бог. Разве нет, я лишь проводник его воли. В некотором смысле ты прав. Поясни, проводником не может быть кто попало, важно качество крови. Во мне течет кровь старой Валерии, почти неразбавленная. Может из-за этого тоже, валерийцы заметно отличались от обычных людей. В магическом искусстве с ними мало кто мог сравниться, их стихия – огонь. Драконы и огненный бог, звучит логично. Ты видишь образы будущего в пламени, серебряный господин, не твое дело. Значит видишь, ты хочешь жить, ведьма, всех, кого я знала, убили или обратили в рабство дотракийцы. Мой дом и мой храм разрушены, мне некуда идти. А что, в Лхазаре нет других городов, селений? Твои навыки будут хорошо востребованы. Может, так и поступлю, если отпустишь. Это зависит целиком от тебя. Состояние Дейнерис резко ухудшалось, мало того, что возраст у нее не совсем подходящий для становления матерью, так еще роды случились преждевременно и дотракийские повитухи отказались помогать. Видите ли, кхалиси проклята, мракобесы необразованные. Пришлось обратиться к Мирри Маздуур, я пустил ее к незадачливой роженице, но остался в шатре, невзирая на ее возражения. Зрелище не из приятных. Открылось кровотечение и ребенок не хотел лезть наружу. Ведьма снова завела свои песнопения. «А ну стоять! Кхалиси не спасти, если мне будут мешать. Ты уже спасла дрова. На этот раз я честно выполню свою работу. Смотри у меня, ведьма». Через час или полтора все было кончено, обессиленная и потерявшая много крови Дейнерис валялась без сознания. Я решил взглянуть на ребенка, ведьма держала его в руках, завернутого в тряпку. Лучше бы не заглядывал. Это что за чудище такое? Мутант вместо глаз имел две пустые впадины, покрыт зеленоватыми чешуйками, словно ящерица, с коротким хвостом и парой торчащих в районе лопаток маленьких кожаных крыльев. Оно не подавало признаков жизни. Он должен был стать жеребцом, который покроет весь мир, но теперь не станет. Тысячи тысяч людей продолжат жить дальше, мир вздохнет с облегчением. Понимаю, почему Дейнерис сожгла эту сволочь заживо. Если б не потребность в обучении колдовству, я бы не стал препятствовать сестре Визириса. Да что ты вообще знаешь, ведьма? Дай сюда. Я вырвал сверток из рук Мирри Маздур. Я сам его похороню. Его нужно сжечь. Какая в жопу разница? Иначе его дух не воссоединится с предками. Его опасно было оставлять в живых, но не нужно отказывать ему в правильной погребальной церемонии. Все это бред собачий. Мертвым плевать на то, как их похоронит. Говоришь так, будто сам был среди них. Не беси меня, ведьма. Ты убила моего племянника, изобразил я злобу, как мне кажется, вполне убедительно. И жива лишь по той причине, что полезно мне. Ладно, ладно, он твой родич, а не мой. Делай, как знаешь. Я отнес сына Дейнерис подальше в поле, выкопал яму в полметра глубиной и поместил туда трупик младенца-мутанта. Извини, малыш, мне пришлось это сделать, или ты, или десятки миллионов других людей. Обеспечь ему достойное посмертие, Рглор. Брел обратно размышляя, какие слова лучше подобрать при разговоре с Дейнерис. Ее муж, можно считать, мертв, ребенок мертв, Джорах, тоже ей не безразличный, мертв. Про попытку воскресить последнего говорить не будем. Как бы девчонка не рехнулась на этой почве. И это только начало тяжких испытаний, выпадающих на нашу голову. Остаток дня я провел рядом с матерью драконов, отгоняя от нее назойливых служанок. «Рига, он в порядке?» – спросила меня проснувшаяся Дейнерис. «Хочу его увидеть. У меня для тебя очень скверные новости. Что с ним? Он родился мертвым. Его задушила собственная пуповина», – соврал я, чтобы лишний раз не калечить ее психику. Я похоронил Рига в поле. Боги, ее глаза наполнились слезами. «Мой сын, кажись, всему виной колдовство Мильги. Из-за нее погиб ребенок. А что с Дрова? От раны смерть ему больше не грозит, но прежнего Дрова больше нет. Он не говорит, не двигается, никого не узнает, вообще ни на что не реагирует. Тело живо, разум мертв. Ритуал прошел не так, как надо. А еще Джорах погиб. Нет, ты врешь. Хотел бы я соврать. Кто-то хотел убить Мильгу, Джорах встал на его пути и пал в поединке. Она долго рыдала, уткнувшись мне в плечо, пока, наконец, не решилась взглянуть на Джораха и Дрова. Магия Алхазарянки хорошо помогла, раз Дейнерис смогла подняться на ноги и уверенно самостоятельно идти. Роды получились очень тяжелыми. Возле проклятого места уже столпились кровные всадники Дрова, сумевшие перебороть суеверный страх. Трупы Квота, Джораха, пока живого Кхала вынесли наружу из шатра и, видимо, решали, что делать дальше. «Помни, Дени, теперь ты не их Кхалиси, поэтому старайся их не злить, мне нет до них дела». Тяжело было смотреть на Дейнерис, которая бросилась к смотрящему в никуда мужу. Он никак не реагировал на ее слова, слезы, прикосновения. Одним словом, коматозник. Затем последовала длительная перебранка с дотракийскими главарями, а после они разошлись, оставив плачущую Дейнерис наедине с мужем и двумя трупами. Что они решили? Холосар распался, каждый из них уведет за собой часть людей. Тебя не отправит в Ваездотрак. Нет, сердце Дрова бьется. Он не может быть Кхалом, но убивать его не стали, кровные всадники не позволили, им тоже жить хочется. Кхалосар действительно развалился. К следующему утру орда табунщиков, разделившись примерно на 5 частей, снялась со стойбища и укатила в неведомые дали. Наблюдая за последними скрывшимися на горизонте дотракийцами, я вздохнул с облегчением. Уж теперь мы свободны. С нами осталась горстка дотракийцев, не нашедших себе места в новых кхалосарах, либо надеявшихся на выздоровление Дрова, их старики, женщины с детьми, наша прислуга и рабы. Всего 108 человек, включая меня и Дейнерис. Не густо, но для начала хватит и этого. Позавтракав похлебкой из овощей, я решил навестить Дейнерис. Увиденное не стало для меня неожиданностью, рабы складывали из оставшегося после кхалосара мусора погребальный костер, куда положили Дрова, Джараха и 3 драконьих яйца. Командовала ими экс-кхалиси. Дрова умер, я изобразил непонимание. Я ему помогла. Уж лучше смерть, чем то, что с ним сделала Мейга. Так будет правильно, а вот и она. Кавара и Ракхара, телохранители Дейнерис, решившие остаться с ней, подвели к костру связанную по рукам Мирри Маздур. Мы так не договаривались, мне нужно вмешаться. Не сжигай ведьму. Она убила моего мужа и сына, твоего племянника, Между прочим, она заслужила, возмутилась Дейнерис. Я спасла ее жизнь, а она вот так мне отплатила. Я приблизился к сестрице поближе, положил руки на плечи. Ведьма еще получит свое, не сомневайся. Сейчас она мне нужна. Для чего? Обучит меня своей магии. Я впечатлен, несмотря ни на что, ее талантами. Визирис, ты с ума сошел? Вдруг она с тобой то же самое, что и с Дрова сделает? Я не могу и тебя потерять, у меня больше никого не останется. Не сделает, обещаю. Нельзя так рисковать. Я не рискую. Мирри Маздуур жестоко поплатится в случае, если решит обмануть. Нет, она сгорит в огне. Не унималась Дейнерис. Я не позволю ей забрать и тебя. Дени, я не хочу с тобой ссориться. Тхалиси что-то сказала своим громилам на дотракейском, и они начали привязывать испуганную Мигу к вкопанному в землю шесту. Моя просьба осталась неуслышанной. Что ж, пора показать, кто здесь главный. Пусть лучше меня боятся, чем не воспринимают всерьез. Тень. Ее появление из отбрасываемой мной на землю обычной тени произвело эффект разорвавшейся бомбы. Все присутствующие остолбенели от ужаса. Ирри, иди сюда. Подозвал я рабыню, к счастью она находилась рядом, помогала готовить тела к похоронам. В отличие от прочих людей, она была не настолько сильно напугана. Да, Визирис, сейчас я буду говорить, а ты им переводи слово в слово. Хорошо, хорошо, значит так, слушаем меня внимательно, люди. Отныне главный тут я. Нет, я не колдун, а всего лишь скромный слуга своего бога. Слыхали про владыку света? Ну так, вот, он предоставил своего слугу в качестве защитника. Тень может убить тут всех, если кто-то попытается убить меня или я прикажу. Однако я не желаю никого убивать, напротив, я заинтересован в нашем с вами выживании. И выжить будет непросто. Кто захочет уйти, идите, я никого насильно не держу, но вместе шансов уцелеть гораздо больше. Главное, для решивших остаться, это беспрекословно слушаться меня и не оспаривать моих решений. Ясно, даю время на размышления. Один из дотракийцев кинулся на меня, замахнувшись рогом. Преподай ему урок, но не убивай. Тень в мгновение ока встала на пути табунщика. Тот пробует ударить нечисть серпообразным клинком, ничего не выходит. Железка проходит через тень словно сквозь масло. Моя помощница или помощник, надо будет уточнить, какого демон рода, слегка касается лица дотракийца. Тот вскрикивает и падает без чувств. Больше желающих помериться силами не нашлось. Народ, включая Дейнерис, не находил смелости ко мне обратиться с каким-либо вопросом. Все смотрели на меня как на, даже не знаю, как одичалые на короля ночи. Ладно, спрячься, хватит их нервировать. Я пощупал пульс сраженного тенью дотракийца. Он мертв, просто без сознания, ответил я Дейнерис, которая вообще не подозревала, на что способен новый Визирис. Я же сказал, что не желаю никого убивать. Так ты колдун, ты меня вообще слушала? Я не знаю, что теперь и думать. Сжигай своих покойников, пробуждай драконов и в путь. Откуда? Ты сама говорила, будто детеныши драконов внутри живые. Очевидно, их можно попытаться вывести из спячки огнем. Делай свое дело. Потом ты мне все расскажешь, братец. Обязательно. Дейнерис отдала своим дотракийцам команду отпустить Мигу, а сама начала разжигать погребальный костер. Пламя принялось пожирать плоть Дрова и Джараха. Запахло паленым человеческим мясом. Под жалобные причитания служанок Кхалиси вскоре сама вошла в эту жаровню. Мирри Маздуур застонала, схватилась за голову и повалилась на землю. Мигу начала ломать. Ее глаза помутнели, превратившись в молочное бельмо. После долгого лета, когда звезды прольют кровь, тогда зло, холод и тьма спустятся на землю, а Зорахай родится среди дыма и соли и пробудит драконов из камня. Он обретет огненный меч светозарный и будет противостоять тьме. Тьма расступится перед ним, и сама смерть преклонит пред Азором Ахаем колени, произнесла Мига слова пророчества каким-то неестественным голосом. Через пару секунд застилавшая ее глаза пелена спала, Мирри Маздуур пришла в себя. Теперь я понимаю. О, как тебя накрыло, ведьма. Пророчество об Азор Ахае, оно исполняется прямо сейчас. 10 баллов за сообразительность. Мига указала пальцем на небо, где пролетала красная двуххвостая комета. Это знак. Это не знак, а всего лишь кусок льда, пыли и камней, испаряющийся под действием солнечных лучей. Просто вам, дубарям суеверным, проще считать такие совпадения знамениями свыше. Ты служишь владыке света и не веришь. Я верю в разумное объяснение всего, включая магию и пророчество. Это не объяснить никак, такие вещи посланы свыше. Ладно, оставим наши споры в стороне. Поблагодари меня, я спас тебя от костра. Я обучу тебя колдовству. Никакого обмана, никакого подлога. А потом позволь служить тебе. С чего такая резкая перемена настроения? Мне открыли глаза. Это важнее моего отношения к вам, желание отомстить. Посмотрим, ведьма, посмотрим. Глава 4. Долгая дорога приключений. Когда погребальный костер догорел, все увидели сидящую посреди залы голую Дейнерис с тремя маленькими драконами. Вот и родилась неопалимая и мать драконов. Для суеверных людей это, пожалуй, слишком. Они упали на колени перед своей Кхалиси. Кажется, финт с костром произвел большее впечатление, чем появление потусторонней сущности. Я вряд ли когда-нибудь до конца пойму менталитет этих людей. Дейнерис поднялась и гордо прошагала, держа в руках по дракону, самый крупный, красный сидел на плече. Она обратилась к остаткам своего кхалосара с речью. Я по-дотракийски почти не понимал за исключением отдельных словосочетаний. Что-то там про службу, длинный путь и ее личный кхалосар. Затем к ней подошли трое молодых дотракийцев. Ракхара, Кавара, Агга и дали согласие стать кровными всадниками Дейнерис. Подождав, пока мама драконов приведет себя в порядок, я вошел в ее шатер для серьезного разговора. «Что будем делать дальше?» – прозвучал вопрос от сестры Визириса. «Куда направимся?» «В Астапор, разживемся там армией. В город работорговцев?» «Ты смеешься, на нас без лишних разговоров наденут рабские ошейники, а драконов отберут». Три маленькие рептилии ползали возле Дейнерис и изучали окружающий мир, обнюхивая и пробуя на вкус все, что попадется на пути. Даже на первый взгляд их повадки больше напоминают кошачьи. «Не отберут. У меня в подчинении имеется тень-убийца, способная покрошить на части любого убийцу или воина. Я как раз хотел обсудить с тобой это. Что тут обсуждать? Ты невосприимчива к огню, имеешь трех драконов, почему бы и мне не обладать чем-то подобным? Мы ведь не какие-то безродные крестьяне, кровь Валерии течет в тебе и во мне. Это не просто повод для гордости, от нее, вероятно, в некоторой степени и исходят наши с тобой дары. Давно у тебя это, тень? Достаточно давно, с той поры, как у тебя случился припадок. Не нужно быть Шерлоком Холмсом, чтобы сопоставить факты и сделать определенные выводы. Если много врать, она не будет мне доверять в полной мере, но и правду не способна адекватно воспринять. Попробуем найти золотую середину. Оттуда все это пошло. Да, мне в видениях явилось нечто и предложило свою защиту, возможность пользоваться магической силой. Я тогда не осознавал, что это было взаправду, и согласился. Тебе эта тень явилась? Нет, кто-то иной, кому служит тень. Похоже на владыку света, как его называют огнепоклонники в вольных городах. Он что-нибудь потребовал взамен? Ничего конкретного, он вообще не словами говорил, а показывал всякие образы. Я знаю лишь то, что наша судьба тесно переплетается с судьбой Вестероса. Не более. Значит, боги существуют. Так получается? Получается так. Теперь моя очередь задавать вопросы. Задавай. Как ты узнала о способе пробудить драконов? Дейнерис призадумалась. Как-то само пришло. Это прозвучит странно, но я узнала об этом, наблюдая за пламенем. Словно оно мне подсказало. Значит, моя догадка подтверждается. Не только я связан с огненным богом, но и ты, сестрица. Правда, тебя он отметил раньше, чем меня. Про ее избранность и великую миссию я решил умолчать. Не то самомнение станет опасно завышенным. Хватит ей трех драконов для начала. Кстати о драконах. Я протянул руку к самому крупному из них. Рептилия, вопреки опасениям, осторожно понюхала мои пальцы, а затем дала взять себя в руки. То ли они чувствуют валерийскую кровь, то ли еще не научились отделять своих от чужих. При прикосновении я ощутил характерное покалывание. Какой горячий. Это же дракон, спокойно ответила Дейнерис. Они такими и должны быть. Я возьму себе этого, сам буду его выращивать. В конце концов пора вернуть Таргариенам их былое величие. Ты не против? Кхалиси пару секунд размышляла. Бери, только имя дам ему я. Ну уж нет, дракон мой. И как ты его назовешь? Горыныч. Горыныч, удивилась огнеупорная. Странное имя, не валерийское. Ты решил отойти от традиций? Да, но не звучит же. Зато мне нравится. Ты знаешь, как ухаживать за драконами. Кормить мясом, да давать побольше летать. Драконы свободу любят. Я в одной из твоих книжек вычитал, что когда они подрастают, то становятся сами способны находить себе пропитание. У них охотничьи навыки заложены с рождения. Теперь давай определимся, куда направимся дальше. Сейчас, погоди. Я сбегал и покопался в своем сундуке с вещами в поисках книги, называвшейся «Большое путешествие по Иссасу». Там было достаточно подробно описана география материка, существующие и опустевшие города, приведены неплохого качества карты. Крайне полезная для меня вещь, по которой я спланировал маршрут. Смотри, ткнул я пальцем в точку, где заканчивается река Скахазатхан. Мы находимся примерно здесь. Направимся на юг, пересечем земли Лхазарян, Красную пустошь и остановимся на какое-то время тут, в Айсталара. Но он разрушен давным-давно, там ничего нет. Автор книги в своих заметках пишет, что там имеется вода и пища, источники пресной воды, полные рыбы, фруктовые сады. А куда потом? Повернем на запад и пойдем прямо в Астапар. Зачем делать такой крюк? Не думаю, что лхазаряне будут рады появлению горстки дотракийцев в своих землях. Нас мало, а их по-любому будет больше. Не пощадят никого, особенно после того, что устроил Дрова. Главное для нас – сталкиваться как можно меньше с местными жителями. Еще бы не заблудиться в этих землях. Спокойно, у меня есть средства для навигации. Я вытащил из кармана две крупные швейные иголки, отобранные у безымянной дотракийской рабыни. Вот оно, иголки, подняла брови Денис. Как с помощью них можно отыскать путь? Я продемонстрировал асбестовой девочке магнитные свойства металла, из которого сделаны иглы. Не заметь я этого, идея сделать самодельный компас мне вряд ли бы пришла так быстро. Все равно не понимаю. Если закрепить иголку на маленькой деревяшке и положить в воду, она всегда будет указывать на север и юг. Это позволит легко определять направление пути. Ты это сам придумал или кто-то подсказал? Подсказал торговец в Ваездатраке. Вранье, местная цивилизация не знает компаса. Зато я стану считаться его изобретателем. Они так ориентируются в степях. Хорошо, допустим, но еще остаются Гискарские горы. Я слышала, их нелегко преодолеть. Справимся, тем более у нас есть хороший разведчик. Кто? Тень. Дейнерис вздрогнула, когда демон возник рядом с ней. Драконы угрожающе зашипели и встали в защитную позу. «Я не звал тебя, идиот, скройся». Личный телохранитель пропал из виду. «Никогда к такому не привыкну. На самом деле это существо вполне разумно. Я общался с ним или с ней. Оно не причинит никому вреда, просто так без причины никого не тронет. Тень служит мне и владыке света по доброй воле. Надеюсь, ты не ошибаешься. Главное, слушай, что говорит старший брат. Ты ведь мне доверяешь? Глупый вопрос. Мы справимся, нам помогает огненный бог. Попытайся убедить своих кровных и прочих в том, что не нужно меня бояться. Попробую. Дрессировка дракоши шла даже лучше, чем я рассчитывал. Обычные рептилии не отличаются высоким интеллектом и способностью к обучению, но Горыныч меня сильно удивил. За пару дней он обучился команде «Огонь». У драконов есть такая фишка – поджаривать напалмом добычу. Я натренировал его брать кусок баранины из рук только по команде. Чрезвычайно умное создание, не прошла неделя от роду, а он ведет себя почти как взрослая особь. Научился худо-бедно летать на короткие дистанции и пытается охотиться на снующую в лхазарянских лугах живность – мышей, ящериц, мелких птиц, крупных жуков. На Денирис Горыныч почти перестал обращать внимание и крутится в основном возле меня, а я сильно опасался, что дракон привяжется к тому, кого увидит в первый раз при рождении. Выходит, они не так сильно привязаны к матери драконов, как я считал раньше, и без нее отлично обходится. Путешествие нашего маленького кхалосара пока шло без серьезных происшествий, на нас, слава Арглору, пока никто не напал. Еды и воды хватает. В немалой степени люди и драконы сыты благодаря кровным всадникам Денирис, которые успешно охотятся. В местных лугах пасутся целые стада животных вроде сайгаков и антилоп. Свежую воду мы добываем в попадавшихся на пути реках, озерах и колодцах. Лхазарянские деревни обходили стороной, с торговыми караванами встречались только издали. Богатый и гостеприимный край. В Красной пустыне будет намного труднее. К маячащей время от времени тени люди успели привыкнуть и больше не паниковали при ее внезапном появлении. Ей тоже нужно питаться, но я запретил использовать людей, и она переключилась на диких животных. Так как в зверях жизненной силы меньше, на поиски кормежки приходится выходить чаще. Не забывал я брать уроки магии у лхазрянской ведьмы. То, что я от нее узнал, одновременно радовало и огорчало. Реальному колдовству может обучиться почти любой криворукий баран с интеллектом, хотя бы немного превышающим уровень табуретки. Проблема заключается в наличии источника магии. но научиться метать молнии из глаз мне не суждено. Если здесь кто-то так и умеет делать, то Мирри Маздуур способ неизвестен. Источники магии бывают разными. Валерийцы черпали силу из драконов и огня, древние райнары использовали воду из особых источников, красные жрецы используют отчасти кровь, огонь и мощь самого владыки света. В этом тебе серьезно повезло, серебряный господин, у тебя есть три дракона, валерийская кровь и связь с огненным богом. При желании ты можешь творить мощные заклинания, не переживая о том, насколько силен будет эффект. Выходит, у меня если не бесконечный, то огромный запас маны. Отличная новость. При проведении того же ритуала, что я провела над дрова, тебе не потребуется проливать кровь. Нужно просто пропеть слова заклинания. Но ребенок Дейнерис погиб. Разве ты не у него взяла жизнь в обмен на жизнь дрова? На самом деле хватило бы и жеребца. Мальчика я убила специально, заставив тени выпить его жизнь. Звучит просто. Однако я не вижу толп волшебников вокруг. Можно годами скитаться по континенту, но так и не встретить ни одного настоящего колдуна. Я прав? Да, серебряный господин. В чем подвох? Проблема в том, что магия в нашем мире почти иссякла. Ее крохи остались в очень далеких местах вроде Эсше, куда трудно добраться. Из-за чего она иссякла? Правильнее не из-за чего, а после чего. Магия стала резко угасать после рока Валерии. Что-то в мире поменялось с ее падением. Так, погоди, чего-то я не пойму, ты говоришь, магия угасла, но в то же время сама использовала ее. Я воспользовалась силой, заключенной в крови живого создания. Очень грубый, опасный, но действенный способ. По-настоящему серьезная волшба сравнима с тонким искусством. Призыв теней – это разве не серьезно? Жалкое подобие того, на что были способны жрецы и маги старой Валерии. Они могли укрощать огненные горы, приручать демонов, ковать в огромных количествах зачарованное оружие, строить дома, дворцы, которые почти невозможно разрушить. Ты слишком много знаешь для деревенской знахарки. Я 7 лет провела в Асшее, многое узнала и многому научилась. Вода в котелке достаточно покипела, я отлил себе немного кипятка в деревянную кружку. Позволь спросить, серебряный господин, я заметила, перед тем, как пить воду ты постоянно ее нагреваешь. Зачем? Чтобы не заболеть. Уже тут дизентерию однажды успел подхватить. Это только моей сестре все нипочем. Как нагревание воды может помочь уберечься от болезней? Ты про микробы, бактерии слышала? Ведьма мотает головой. Нет, никогда. Чем, по-твоему, вызываются болезни? Мистер Марвин, у которого я училась, объяснял, что некоторые хвори возникают из-за пороков в теле, нарушения баланса телесных жидкостей, а некоторые существуют в земле и воздухе в виде болезненных миазмов. Кое в чем этот мистер был прав. Только зараза, существующая в воздухе, земле, воде переносится не какими-то миазмами, а мельчайшими существами, невидимыми глазу. Бактерии, вирусы, паразиты, грибки. Они в сотни и тысячи раз меньше любого жука, а жар многих из них убивает. На лице Мирри Маздуур отразилось озарение. Так вот почему при хворях человек становится горячее. Тело пытается сжечь эти бактерии. Кстати, на будущее, если будешь лечить больных, то обязательно мой руки и кипяти свои рабочие инструменты. Чистота – залог здоровья. Впрочем, вернемся к вопросу о магии. По мере продвижения на юг источники воды стали попадаться все реже, зеленые луга и рощи уступили место сначала степи, а затем пустыне. Красная пустошь – это край низких холмов, голых, продуваемых ветром равнин, высохших рек с красной пересохшей почвой. Но мы были относительно готовы к переходу дальностью около 500 километров по моим прикидкам. Наш маленький пхолосар запасся собранными фруктами, водой, а в одной из лхазарянских деревень посреди ночи угнали 10 коров, напоминавших африканских буйволов, только окрас посветлее. Будет дополнительный запас мяса и молока, благо дотракийцы со скотом обращаются мастерски. Лишь единожды на нас попыталась напасть банда каких-то головорезов, они пробрались на стоянку среди ночи, зарезав поставленного в караул дотракийца, и, очевидно, собирались сделать то же самое с другими мужчинами. Если бы не тень, перерезавшая менее, чем за минуту 16 вооруженных топорами мужиков, с того момента моего защитника перестали совсем шугаться. Однако с тенью стали твориться непонятные перемены. У нее появилась привычка появляться во время рассвета и заката, когда солнце пересекает линию горизонта, и загадочно за ним наблюдать. В один из вечеров, когда я собрался отправиться в свой шатер немного поспать, то обнаружил там воплотившуюся тень. Она склонилась над складным деревянным столиком, на котором было выцарапано слово андальскими буквами. «Элайна, аво, ты умеешь писать?» «Неожиданно, это какое-то имя?» Мой сверхъестественный защитник кивнул головой, хотя в первое время махала руками. «Я вообще заметил, что за прошедшие месяцы демон стал менее деревянным в плане общения. Чем оно тебе так приглянулось?» Тень нацарапала на столе новое слово. «Воспоминание. Ты была когда-то человеком, не знаю. Элайна, на мой взгляд, это имя больше подойдет к женщине, чем мужчине. Солнечный край. Много песка. Как это понимать? Ты жила там? Может быть, где мой дом?» «Хороший вопрос. Это может быть в Эссосе, Вестеросе, а может вообще ты не здешняя, как я, Вестерос. Я могу ошибаться, но в Вестеросе единственное место, где есть много песка, Дорн. Я умерла там». «Начинаешь вспоминать?» Снова кивает головой. Я про себя усмехнулся. Следовало раньше догадаться, что эта тень является человеческой душой. «Что ж, поздравляю, теперь в клубе бывших мертвецов нас двое. Ты живой?» «Нет, я умер так же, как и ты. Владыка Света поместил мой разум в тело этого недобитого короля. Я вообще не из этого мира пришел». «Откуда?» «Из другого мира. Там живут такие же люди, какими мы были с тобой. Кем ты был? Как бы тебе объяснить? Работал в управлении своего города, решал вопросы жилищного хозяйства. А ты кем была?» «Послушница в септе. Монашка, значит. Ну и каково было умереть? Тьма, холод, тишина. Нас много. Страдания. Семеро, ложь. Я тоже оказался во тьме, только никакого холода не ощущал, да и не страдал особо. Разве что от самого факта нахождения там. Страшно. Не хочу обратно. Это у нас с тобой общее. Я тоже хочу задержаться в мире живых подольше. Будь моя воля, забил бы на все и умотал на драконе в закат. Нельзя. Владыка Света наблюдает. Дело даже не в нем. Если ничего не сделать, твоему миру придется туго. Иные победят, отсидеться не получится. Разве что у экватора, однако места южнее Эссоса почти не разведаны. Терра инцогнита. Нам придется плыть в Вестерос и вступить в бой со злобными снеговиками. Будет трудно. Легче, чем казалось ранее. У меня есть драконы, магия и, самое ценное, ты. Я, без дракона и магических фокусов обойтись можно, но без такого телохранителя, как ты, я здесь не жилец. Те урки, которых ты порешила в последний раз, запросто могли убить меня и каждого мужчину в Кхаласаре. И таких на моем пути будет много. Тень ничего не ответила. Ты испытываешь какое-нибудь отвращение к убийствам? Твоя смерть. Я вернусь обратно во тьму. Не хочу. Владыка Света обещал тебе что-то за службу, вернуться в мир живых. Уже награда. То есть после смерти мы обречены прозябать во тьме, пока кто-нибудь не смилуется над нами. Просто шикарно, БЛ мягкий знак. Есть слух среди теней. Мир света и вечной благодати. Такие сказки есть и в ваших религиях, и в наших. В итоге что? Я отвечу, ничего. Значит, пункт номер два. После спасения мира обрести бессмертие. С магией это не должно превратиться в нерешаемую проблему. Я хочу жить. Давай рассуждать логически. Если мою душу смогли перетянуть сюда и вставить в новое тело, значит и с тобой можно провернуть нечто подобное. Я тень. И что? Ты продолжаешь оставаться собой, хотя я мало в этом понимаю. Но ничего, мы обязательно отыщем способ. Это обещание, мы в одной лодке. Сделай так, чтобы мне не открутили голову в процессе, а я попытаюсь стать архимагом 80 уровня. Дары Владыки Света, используй. Знаешь, на Бога надейся, сам не оплошай. Так у нас говорят. Я, честно говоря, не хочу слишком злоупотреблять дарами Владыки Света. Ты вот знаешь, что он из себя представляет. Он Бог. Бог определение не очень понятное. Я имел в виду его природу, характер, пределы возможностей, мотивы, отношение к нам смертным и так далее. К кому он ближе? К ангелам, демонам или какому-нибудь языческому божеству с переменчивым характером? Ты можешь мне хоть что-нибудь из этого рассказать? Он не потерпит нашей неудачи. Покарает за неподчинение. Это я и без тебя понял. Нет, нужно больше информации. Я знаю немногое. Кто вообще может нам помочь найти ответы хоть на часть вопросов? Подскажи, все же это твой мир, а не мой. Дети леса, люди восшие, красные жрецы, бессмертные в кварте, мистеры цитадели, колдуны в Энгае и Массови. Стоп, последние где находятся? Далеко, за Джогоснхайскими землями. Мда, облом, дракон, можно полететь, когда подрастет. Полетим, если доживем. Называй меня по имени, без проблем. На поверхности стола не осталось живого места от каракулитини. Черт с ними, с рабами, они не умеют читать, но у Дейнерис могут возникнуть лишние вопросы. Эх, я достал конфискованный у Мирри Маздуу ритуальный кинжал и начал сострагивать верхний слой древесины. Покалывание в руках причиняло неприятные ощущения, вещица насквозь пропитана магией. С рассказов Мильги некоторые колдуны для облегчения волшбы применяют специальные ритуальные предметы. Это может быть что угодно. Браслет, кольцо, ожерелье, головной убор, посох или кинжал в данном случае. Я вынес главное. Заколдованный предмет помогает концентрировать и направлять энергию. А вообще магия странная штука, зачастую противоречащая сама себе. Сплошной вынос мозга. Почему магию на крови и заклинание теней разделяют на два разных направления, хотя они тесно друг с другом переплетены? Как можно говорить об уходе магии из мира, если грамотный колдун может ее использовать где угодно? Например, сделать источником пролитую кровь живого существа. Почему одни пророчества исполняются точно слово в слово, невзирая на попытки их изменить, а другие остаются несбывшимися вроде того, что обещали про сына Дейнерис? Мирри Маздуур говорила просто принять это как должное, однако я стремлюсь найти логику, понять причины. Не получается. Недостаточно данных.